Но это поезд всего-навсего. И вскоре протяжный гудок заглох за деревьями, и стало мои часы слышно, и гаснущий стук колес, как будто поезд шел где-то совсем в другом месяце и сквозь иное лето мчался подреющей чайкой. И все на свете мчится, кроме Джеральда. Он тоже как бы реет, одиноко и торжественно гребет сквозь полдень, выгребает из полдня по длинным и ярким лучам, точно в апофеозе возносясь в дремотную бескрайность, где только он и чайка. Она неистово недвижная, он же в четких грибках и возвратах, мерностью сродных спокоем и на блеске солнца, тени их обоих, а внизу весь мир карликово. Кэдди, не за этого прохвоста, не за этого, Кэдди. С Косогора спускаются их голоса и три удочки, пойманными нитями бегучего огня. Они смотрят, проходя, не замедляя шага. «Что-то не вижу форелины», — окликнул я их. «А мы и не пробовали», — сказал первый. «Ее все равно не поймаешь». «Вон там часы», — сказал второй, указывая на башню. «Чуть ближе подойдете, станет видно стрелки». «Да-да», — сказал я, — «хорошо». Я встал. «Вы в город?» «Мы к водовороту». «За головлями», — сказал первый. «У водоворота клёва нет», — сказал второй. «Тебе обязательно хочется к мельнице, где полно ребят плескается, и вся рыба распугана. У водоворота не наловишь ничего. Вот будем стоять здесь, много наловим», — сказал третий. «Заладил водоворот, водоворот», — сказал второй. «Там же не клюет». «А ты не ходи», — сказал первый. «Ты ко мне веревкой не привязан». «Пошли на мельницу купаться», — сказал третий. «Я пошел к водовороту за головлями», — сказал первый. «А вы как хотите». «Ну скажи ты ему, сколько уже лет, как в последний раз у водоворота клевало», — сказал второй третьему. «Пошли на мельницу купаться», — сказал третий. Башенка медленно тонет в деревьях, и круглый циферблат еще достаточно далек. Мы идем в пятнистой тени, подходим к саду, белому и розовому. Он весь полон пчел, нам их уже слышно. «Пошли на мельницу купаться», — сказал третий. У сада тропинка ответвилась от дороги. Третий замедлил шаг, остановился. Первый мальчуган продолжал идти, и солнечные пятна скользят с удочки на плечо и по рубашке вниз. «Пошли, а?» — сказал третий. Второй тоже остановился. «Кэдди, зачем тебе замуж?» «Хочешь, чтобы я ответила, зачем? Думаешь, скажу, и причина исчезнет?» «Пошли с нами на мельницу», — сказал третий. «Пойдем». Первый не слушает. Босые ноги его ступают без шума, мягче листьев ложатся шаги в легкую пыль. Пчелы в саду шумят, как подымающийся ветер. Звук доведен до самой почти вершины нарастания и пойман, длится как бы волшебством. Тропинка уходит вдоль стены, усыпанная цветом, под сводом цветущим, и вдали теряется в деревьях. Сквозь ветки солнце косо, нечастым горячим накрапом. Желтые бабочки в тени мелькают солнечными крапинами. «Зачем тебе к водовороту?» — сказал второй. «Как будто нельзя у мельницы удить». «Да пусть идет», — сказал третий. Глядят вслед первому. Солнце мажет пятнами его уходящие плечи. Желтыми муравьями скользит по удочке. «Кенни!» — позвал второй. «Отцу скажи». «Скажешь, да? Мы же от него, родитель. Я его породил, создал». я его. Скажи отцу, тогда оно исчезнет, потому что он скажет, меня нет, и тогда не будет нас с тобой тоже, раз он родитель. Да пошли, сказал третий, там уже все наши. Смотрят первому вслед. Ну и пускай, сказали оба вдруг. Ну и иди себе, сынок мамин. Боится, что от купания голова будет мокрая, и мама выпарит. Они свернули на тропинку, пошли тенью, и вокруг них желто мигают мотыльки. Потому что ничего другого нет. Мне верится, что есть, но, возможно, и нет. И тогда я... Ты поймешь, что даже вселенская несправедливость едва ли стоит того, что ты намерен. Он не обращает на меня внимания, скула его упрямо в профиль, лицо отвернуто слегка под помятой шляпой. «А почему ты не пошел с ними купаться?» — спросил я. «Не за этого прохвоста, Кэдди. Ты что, драку с ним хотел затеять? Он лжец и негодяй, Кэдди. Его из студенческого клуба выгнали за шулерство, объявили ему бойкот. В зимнюю сессию поймали со шпаргалкой и исключили. Ну и что? Я к ним в карты играть не собираюсь. Значит, рыбу удить ты больше любишь, чем купаться? — сказал я. Пчелиный гуд убавился, но длится, как будто не он сникает в тишину, а тишина возросла между садом и нами, как вода прибывая. Дорога опять повернула и сделалась улицей между тенистых лужаек и белых домов. — Кэдди, как ты можешь за этого прохвост? Подумай о Бенджи, о папе. Не обо мне. А о ком я думаю, если не о... Ради кого еще я это делаю? Мальчик свернул. Не оглянувшись, перелез через забор, прошел лужайкой к дереву, удочку положил на землю, влез на дерево и сел в развилке сучьев спиной к улице, и зайчики застыли, наконец, на белой рубашке. Ради кого еще я и выплакаться не могу даже? Прошлым летом я говорила тебе, что мертва, но тогда я еще не знала, что говорю, не знала, что это значит.